«Ночевать-то здесь, видать, придется», — предположил и Захар. «Я одну протоку знаю недалеко, прямо за поселком. Можно сразу лодку загнать, а лиха с черемухой из берега до берега. Там не найдут, поселок рядом. С реки никакого тебе следа, а, Михаил?» «Ну, поселок, может, и не пустой», — почесав крепко тронутый сизоватой щетиной подбородок, предположил моторист. «Ближе к вечеру посмотрим, а пока лучше здесь, на просторе побуду. Далеко видно. Может, без ночевки обойдемся? Вот поброжу, гляди, дом цел, сам после войны рубил. А то и сожгли, растащили, мало ли», — вслух подумал Захар и зашагал к пристани, затем стал взбираться на крутой берег по заросшей травой дорожке, вырубленной лесенкой прямо в каменистом берегу и еще не успевшей окончательно заплыть. Моторист, с самого начала относившийся ко всей этой затее с поездкой вымороченные безлюдные края крайне неодобрительно, проводил прямую подсохшую фигуру старика любопытным взглядом, постоял в раздумье и заскрежетал сапогами по речной гальке. Принялся за дело. Поднявшись на самый верх, Захар, с трудом хватая воздух, отдышался, присел на валун. И этот вросший в землю валун вспомнился, и, поглаживая его шершавый, нагретый солнцем бок, долго сидел, оглядывая окрестности. Знакомая мертвая тишина безлюдных мест висела над темными, слепыми, несмотря на целые стекла в окнах, домами, бараками, магазином, клубом, комендатурой на площади и конторой леспромхоза, над просторами реки. И Захар, оправдывая свое желание побывать на старых местах жизни, сказал, что хоть вымороченное, да свое. Никто так и ничто не забылось, вот такая, будто бы на недельку-другую куда отлучился, и сразу же назад. А зачем? Ждали его тут, звали. И будет ли, когда край? Он медленно пошел по поселку, оглядывая каждый дом, стараясь припомнить, кто в нем жил в бытность в леспромхозе. И вспоминал. Жилье многодетного Стаса Брылика, с прохудившейся крышей и сиротливо торчавшей трубой, заставило его замедлить шаг, а возле комендатуры с просторной пристройкой под жилье коменданта с отдельным выходом он остановился. Кованые решетки на окнах, заказанные и доставленные с соседнего медного завода, густо взялись ржавчиной и тускло отсвечивали. Много припомнилось сейчас старому леснику, плеснулось через край. Он стащил кепку, подождал, переждал черноту в глазах. Стремительное, знакомое и все-таки чуждое небо уносилось в безлюдное пространство над обезображенной человеком землей, с тайгой, заваленной десятилетиями гниющими порубочными остатками, с разорванным порядком природы. На много десятков верст исколесил он здесь в свое время округу. Лесник посветлел глазами. Отпустило. В свой бывший дом он вошел почти равнодушно. С холодноватым любопытством оглядел запустевшие углы с голой, поломанной самодельной мебелью, покрытой рыхлым слоем праха. Дощатая перегородка была все та же. От печи из дикого камня пахнуло сыростью. На грубо сколоченном столе из тесанных им самим плах чернило сплющенное ведро, и даже деревянная кровать, собственноручно им сделанная, возвышалась на своем месте. Привычный хозяйский глаз схватил все разом. В доме еще жить бы да жить, дом простоит еще долго. Лиственница — дерево вечное, почти не гниет. То ли лесник неловко повернулся, то ли сказалось подспудное волнение. Немые затхлые углы заброшенного жилища словно ожили. Зашевелились в них смутные тени, и лесник, с усилием отрывая себя от прошлого, торопливо вышел. Соднящее жало из сердца выскочило. Сам не зная зачем, он обошел кругом дома, продираясь сквозь заросли бурьяна, всегда охотно и буйно селившегося вокруг брошенного человеком жилья, полюбовался на густой осинник, подгнивший на бывшем огороде слитной зеленой массы в несколько метров высотой. Какая-то неведомая сила, управляющая делами природы, не раздумывая и не страдая, вершила свое дело, стирая разрушительные следы человека, и в этом только и было спасение земли. Мысли, что и погост взялся диким лесом, и могилки Мани теперь не отыщешь, отвлекла лесника, и он заторопился. Кладбище располагалось недалеко за поселком, на пологом песчаном косогоре, в самом начале 30-х годов отвоеванном у тайги первой самой густой волной ссыльных крестьян из серединных областей России. Всех поголовно, от грудных младенцев до дряхлых стариков, устрашающе поименованных кулаками, заклейменных этим тавром на всю остальную жизнь и обреченных, следовательно, на самые изнурительные каторжные работы во имя процветания государства. Здесь, за этой чертой отвержения и беззакония, кончалось всякое человеческое право и начиналась участь раба. С человека могли сделать все, его могли не только физически уничтожить, по малейшей прихоти поставленных над ним многочисленных надсмотрщиков самых различных рангов. Но любой, кому было не лень из стоявших над ним, мог довести его до состояния забитой, безгласной скотины. Первая волна ссыльных почти поголовно легла в песчаный косогор. После нее остались щелистые бараки, землянки, похожие на звериные норы, с никогда не выветривающимся запахом нечистот и добротная из неохватных бревен комендатура. Вторая и третья волны ссыльных продолжали со слепым упорством муравьев освоение дикого берега. В конце концов появился даже клуб и два ларька, где по талонам из комендатуры за усердие и послушание можно было приобрести 2 метра дерматина на штаны, фунт селедки, а то и несколько пачек папирос. Как-то равнодушно, без остроты, вспоминая о такой давности, лесник, наконец, выбрался за поселок. Уже у самой цели он как бы очнулся. Вначале он пересек довольно заметную свежую тропинку, ведущую наполовину старого кулацкого кладбища. Затем стали попадаться и другие, недавние следы пребывания здесь человека. Бутылка из-под водки с еще не сползшей с нее наклейкой, обрывок ремня, даже большую костяную пуговицу разглядел лесник под ногами. Кладбище, в отличие от поселка, жило, и это рождало неясную тревогу. Больше всего его озадачила свежепротоптанная тропинка. Он даже вернулся и внимательно осмотрел ее еще раз. Стояло полное безмолвие, и даже ветер, тянувший с реки, упал. Отдельные уцелевшие деревья мертво застыли, трава не шевелилась, крыши поселка, начинавшие разрушаться, изъеденные темными пятнами мха, казались глыбами камня, кое-где взявшимися травой и небольшими кустиками. И лесник подумал, что в природе между живым и мертвым нет черты. Кончика иголки не просунешь. Кругом по бывшим огородам и улицам поселка поднимался молодой лес, березняк, осинник, кое-где пробивались и елочки. На кладбище тоже неудержимо накатывало со всех сторон зеленые поросли. Все было, и все прошло. Дивясь цепкости старой памяти, лесник, почти не плутая, отыскал могилу Мани по кресту, им же самим вырубленному из лиственницы. Могилу густо покрыла мелкая березовая поросль. Скамеечка, поставленная им чуть сбоку от могилы, догнивала, и он подумал, что надо будет наведаться сюда еще раз с топором да лопатой, привести все в божеский вид. Вот и ограду он тогда не успел как следует поставить. А дерево, что ж, 3-4 года упало, растворилось в земле. Илья мог бы выбрать день-другой позаботиться о матери. Большим начальником стал в этих местах. Душу ржа начальственная выедать начала. Надо сказать ему, нехорошо так-то вот. От такого беспамятства ничего доброго не прибавится. Только себе и людям в убыток. Выбрав место, Захар по старой привычке, подвернув под себя ногу, опустился на землю. Попытался вспомнить свои, как теперь оказывается, вполне молодые годы жизни здесь. Маню, детей, Илюшку и Васю, свою тяжкую мужскую дурь после оказии с Федькой Макашиным. Вспомнил и хромого коменданта Ракова с его дружком Загребой, и свою бригаду, и только при мысли о Федьке Макашине в душе что-то шевельнулось, что-то больное, то ли застарелая обида на жизнь, то ли непрошенная вина перед нею. А кто же и что ему должен прощать? Жизнь была такая. Его убивали, и он убивал, и в гражданскую, и в отечественную. Потом после войны вот Раков с Загребой. Много ли он понимал в начале 30-х? Дурная кровь играла. Силы много, ума не надо. На съезд в Москву послали. Тоже, что же такого? Люди собрались, думали, хорошее дело поднять. Молодость, она жадная. Все в себя да себе. На бабу чужую глянешь, завидно. На другую тоже. Грудь колесом, все орут, хлопают. Он тоже, что ж такого? Сам Сталин вроде на тебя смотрит. Хлопал, смеялся. В усы так молодо, заразительно. Ну-ну, мол, давай, давай. Оказывается, все они там наверху одинаковые. Им на такую грязь пялиться незачем. Для виду можно и в зал спуститься, пройтись по рядам, поздороваться, потом руки душистым мылом отмыть. Что они, приехавшие, тогда понимали на том съезде? Соседние Украины уже шли, мерзли по дорогам, и в его семье появился оттуда приемыш Егорка. Взяли с мертвой матери. Вон какой грозный был знак, только теперь проступает во всю силу. А тогда одни, как скот, дохли, другие бежали наперегонки. «Давай, давай, не оглядывайся. Кто швыче ускачет, тому ленточку через плечо и патефон или отрез на портки». Вот землю и обездолили, людей разогнали, теперь за великие деньги никого не соберешь. «Может, ты перед концом Бога боишься?» — неожиданно спросил лесник сам себя, уставившись на затемневший от времени тяжелый крест, поднимавшийся из зелени над могилой. «Может, на старости лет к Богу поворотился?» Все бы сразу и кончилось, стало на свои места. И с Богом не так просто, хотя что-то же есть в мире, раз душа никак не успокаивается. Все хочет отыскать свою правду. Че бы тебе, старому хрычу, шастать с места на место, что-то искать? Что ты можешь отыскать в этом болоте, где все давно сгнило? Пробудили в тебе какого-то дьявола, вот ты и мечешься. Никак не можешь успокоиться, вот уже труха посыпалась, а ты все ищешь себе отдушину, а все от гордыни. Маленький человек, козявка, как был им, так и остался. Всю жизнь пытался по-своему ножками сучить. Как тебе их не связывали? В чем же она, твоя вера? От Бога, коли он есть, тоже ничего доброго. Видать, раз и навсегда проклял он эту страну и этот народ. Только вот непонятно, за что же такой неправедный гнев? Эх, Маня, Маня, вот где ты лежишь, по-солдатски, в чужой земле. Ты уж прости, ради Бога. Никто тут не виноват, жизнь такая раскосая вышла. Тебе-то уж что, успокоилась и ладно. А я вот все топаю да топаю, сам не знаю, за что мне такая кара. Заморился, Маня, ох, как заморился. Закрыть бы глаза-то и больше не открывать».